Глава вторая. Я так вымоталась за день, что, едва спешившись, готова была растянуться на плоских камнях плато, где мы остановились, чтобы разбить лагерь. Великое счастье, что маги придумали, как запаковывать палатки в небольшие, размером с толстую книжку, кейсы. Я положила его на приглянувшееся место, прошептала заклинание, и моя палатка приобрела нормальный, пригодный для проживания вид. Небольшая, туда умещалась лишь походная кровать-тумбочка. Под потолком тускло горел магический светильник, а под матрасом располагался вместительный ящик для одежды. Первым порывом было рухнуть навзничь и уснуть, но этого делать пока нельзя. Нужно помочь приготовить еду, помыть потом посуду и ополоснуться в невозможно холодном горном ручье. Туда, я признаюсь, побоялась идти одна и взяла с собой Алисию. Когда мы вернулись немного взбодренные и посвежевшие, на поляне, где располагался лагерь, совсем стемнело, и народ сидел у яркого полыхающего костра. Сначала я хотела отправиться спать, но потом вспомнила, что еще не ужинала. Наложила из котла ароматной каши, которую в обычной жизни не ела, и уселась рядом с Алисией на поваленном дереве, чуть в стороне от остальных. Между мной и другими членами экспедиции еще висело напряженное молчание, но все слишком устали, чтобы скандалить, поэтому вечер проходил вполне мирно. «Не верю, что мы все же здесь», — первым не выдержал Нед. Он быстрее всех доел свой ужин и сейчас, впрочем, как и всегда, жаждал общения. «Мы на хребте Золотого Дракона. Я уже жду свою долю сокровищ». «Ты сначала найди их», — фыркнула Бриана. «А какие ты хочешь найти сокровища?» Голосом, похожим на звон колокольчика, поинтересовалась Алисия. «Ну, не знаю». Я даже со своего места видела, как жадно и лихорадочно блестят глаза Неда в пламени костра. «Золото! Я хочу найти много золота!» «А я хочу найти сердце дракона», — внезапно признался Этион. «А что это такое?» — спросил кто-то из наемников. «Ты идиот, Рин!» — фыркнула, как всегда, тактичная наемница. «Если бы не дрых весь день в замке, а сидел с нами в библиотеке, ты бы знал». «Ну расскажите», — заныл Рин, и я мысленно присоединилась к нему. Я сама тоже пропустила день в библиотеке и пребывала в неведении. «Сердце дракона — это огромный рубин, по форме напоминающий сердце», — начал Этион, и народ у костра затаил дыхание. Многие слышали эту легенду, но, видимо, она их завораживала. А я просто все пропустила. Такие рубины очень часто находят рядом с костями драконов. «Так костей драконов найдено не так уж и много», — возразил кто-то. «В том-то и дело. Кости находят крайне редко, поэтому и рубины имеют огромную ценность. Раньше люди гадали об их происхождении, но сейчас, после того, как мы нашли в библиотеке легенду, люди так и продолжают гадать», — оборвал Этиона дядя. «Это всего лишь легенда, не подтвержденная никакими фактами. Один из домыслов, который, конечно, может быть правдой, но совершенно не точно». «Так что там в легенде?» «По легенде, если убить дракона, его сердце превратится в огромный драгоценный камень», — закончил Этион. «А если дракон умрет сам?» «Тогда нет», — довольно тихо произнесла рядом со мной Алисия, но ее услышали. Все головы повернулись к ней, а девушка пожала плечами и пояснила. «Ну что, я выросла в этом замке и читала книжки из библиотеки. У меня, знаете ли, очень хорошее образование». Меня скоро начало клонить в сон. Хотя легенда о сердце убитого дракона, которая превращается в огромный рубин, меня увлекла. Почему-то стало жаль бедных драконов, за которыми явно охотились не только ради их сокровищ, но и ради сердца. Если в легенде есть хоть доля правды, то неудивительно, что драконов не осталось. Хотя дракон, ведь это огромная покрытая чешуей крылатая тварь, которая еще и умеет изрыгать пламя. Наверное, его сердце добыть не так просто. Именно с этими мыслями я побрела в свою палатку, предварительно попрощавшись с сидящими у костра людьми. Даже Алисия еще не ушла. Откуда в рыжей столько энергии? Раньше меня отправилась спать только мисс Пинс с другой помощницей. Я щелкнула пальцами, включая ночник у себя в палатке, и едва не заорала от неожиданности, так как на моей кровати по-хозяйски развалился Амбер. «Ты что здесь делаешь?» — прошипела я, разглядывая нахальную рыжую физиономию. «Вот решил узнать, как у тебя дела, как ведет себя моя драгоценная сестренка, не очень ли тебя утомила дорога, ну и так далее». «Вот сам бы у сестренки и спросил», — огрызнулась я. «Как ты вообще оказался в моей палатке? Ты же должен быть в замке, и тебя же никто не видел». «У меня есть свои секреты», — признался он и с удовольствием потянулся. Выглядел Амбер противно бодрым, а я вот больше всего хотела упасть на кровать, которую, между прочим, занимал он. «Иди ко мне», — предложил Дарк и подвинулся, освобождая место. «Ты совсем?» — огрызнулась я. «Предлагаешь лежать с тобой на одной кровати?» «Ну, ты уже лежала со мной на одной кровати», — заметил он, как ни в чем не бывало. «Я расскажу тебе какую-нибудь сказку и буду охранять твой сон». «Зачем?» — подозрительно уточнила я. «Я вообще не понимаю, зачем ты явился?» «Ты запретила тебя провожать, а я скучал». «Твоя сестра меня чуть не продала. Я очень злилась на вашу семейку и не хотела никого из вас видеть. И до сих пор не горю желанием». «То есть Алисию ты еще не простила?» «Она сдает позиции». «Вообще-то...» Я поморщилась и подошла к кровати. Амбер словно этого и ждал. Поймал меня за руку, притянул и уложил себе под бок, практически лишив возможности сопротивляться. Если бы он попытался сделать еще что-то, я бы, конечно, начала брыкаться. Может быть, даже бесполезную магию применила. Но он вел себя удивительно смирно. Просто держал в объятиях. И я расслабилась. «Так ты простила мою сестру или нет? Скажешь? А то меня снедает любопытство». «Но ты же знаешь, что если ей что-то нужно, возможности отбиться нет», — хмыкнула я. «Мне было интересно, вдруг у тебя получилось устоять?» «Не-а», — зевнула я и начала проваливаться в сон, понимая, что так и не допыталась у Амбера, как он сюда попал. «Можно я приду к тебе завтра?» — шепнул он мне на ухо и нежно скользнул губами по щеке. Я хотела возмутиться, но вместо этого прошептала едва слышное «да» и уснула, чувствуя, как меня обнимают сильные руки. «Не говори Алисии, что я приходил», — попросил Амбер, и я уже не смогла понять, это было на самом деле или мне приснилось. На всякий случай решила, что последую этому совету и никому ничего не скажу, как не скажу и про увиденного в небе дракона, особенно после того, как услышала легенду. Не хочу, чтобы кто-то попытался заполучить его сердце. Впрочем, выспаться мне было не суждено. Едва я погрузилась в сладкий и уютный сон, как с улицы раздались вопли. Я подскочила, словно ужаленная, не сразу осознав, где нахожусь и что вообще происходит. Потом вспомнила экспедицию, палатку, ночного гостя и вернулась в реальность. Амбера рядом не обнаружила и почему-то расстроилась из-за этого. Выползла на улицу, кутаясь в одеяло и, щурясь от яркого света костра, гляделась по сторонам. Из соседней палатки вылезла недовольная и злая Алисия, у которой сейчас волосы на голове напоминали пылающее воронье гнездо. «Какой идиот орёт по ночам!» — огрызнулась она, и от улыбчивого солнышка в этой злой фурии не было ничего. «Дракон!» — кричал Нед и возбужденно размахивал руками. «Я видел дракона!» «Бухать меньше надо!» — буркнула Бриана и первой повернулась в сторону своей палатки. Наемница была полностью одета. То ли спала прямо так, то ли еще не ложилась. Нед перебудил весь лагерь, но верить ему никто не спешил. Члены экспедиции были сонными, злыми, и единственное, чего хотели, это оказаться снова в своих палатках. «Нед, мы тебе предлагали взять утреннее дежурство», — хмуро заметил дядя, качая головой. «Шел бы ты спать, и впредь я запрещаю тебе пить алкоголь в этой экспедиции. По поводу алкоголя всех касается. А то проносите контрабанду в лагерь, и потом мерещатся драконы». «Но я его действительно видел», — возмутился Нед, и мне даже стало его немного жаль, потому что, в отличие от остальных, я ему верила, так как тоже видела дракона. И верила своим глазам, как сейчас верил себе Нед. Только вот вел себя парень так, что поддерживать его не хотелось. Легенда о сердце дракона врезалась в память. Если она правдива, а драконы до сих пор живут в этих горах, пусть лучше все считают их пьяными галлюцинациями. Иначе откроется настоящая охота. Только вот Нед не глуп и упрям. «Ну слушайте, вы же сами поехали в эти горы, потому что здесь очень часто видят драконов», — не сдавался парень. «Так вот, я его видел своими глазами. Почему же вы отказываетесь принять это? Как вы можете заниматься тем, во что сами не верите? Разве это правильно?» «Правильно спать ночами», — заметила Алисия и, раздраженно дернув плечом, убрела в палатку. «На самом деле, Нед», — увещевал его дядя, — «давай обсудим это с утра. В экспедиции сон — одна из самых важных составляющих. Если не будем соблюдать режим, сил на работу не останется». Народ потянулся к палаткам, с Недом остались Этион и профессор Веренс. Я рухнула на кровать и накрылась с головой одеялом, Думала, ночное происшествие перебьет сон, но скоро разговоры в лагере утихли. Я даже не слышала довольно высокого и поэтому чрезмерно громкого голоса Неда. Видимо, он поделился своей историей с благодарными слушателями, и они разошлись. Под тихий стрекот цикад я начала проваливаться в сон. И тут на периферии сознания где-то издалека услышала тихий голос Алисии. «Вот ты идиот или как?» Что ей отвечали, я не разобрала. Возможно, собеседник просто молчал. Или его голос был очень тихим и низким. «У меня нет слов. И это меня считают избалованным ребенком», продолжала шепотом возмущаться рыжая где-то за стеной палатки. «А ты тогда кто?» С кем могла разговаривать Алисия? Разве что с Лайтнером. Ночью он даже не показался из своей палатки. Больше знакомых в этой экспедиции у нее не было, а с незнакомыми так не разговаривают. Или же рыжая снова что-то скрывает. Я выдохнула, попрощалась со сном и выскользнула из палатки, чтобы проследить за Алисией. Она обнаружилась недалеко, буквально в нескольких метрах от меня под кривой сосной. «А ты что здесь делаешь?» — спросила я, нахмурившись. «Ну что?» — фыркнула она и соврала, как всегда, естественно. «В кустике ходила, а ты?» «И я туда же», — ответила я и проводила рыжую взглядом. Сдается мне, она снова что-то задумала или что-то скрывает. И то, и другое мне не нравилось. С утра, вопреки моим надеждам, ночное происшествие не забылось. Нед был по-прежнему возбужден. Он не сомневался в увиденном и поставил себе целью убедить в существовании драконов всю экспедицию. Уже к концу завтрака у меня от него болела голова. И, похоже, не у меня одной. «Какой же он шумный!» — простонала Алисия, закатывая глаза. Потом посмотрела на небо и очень серьезно попросила. «Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот идиот заткнулся хоть ненадолго, а?» Как ни странно, ее искренняя молитва была услышана. В этот самый момент Нед глотнул из чашки, которую ему передала Бриана, и закашлялся. Чай в котелке только что закипел, и все остальные осторожно на него дули, прежде чем глотать. После этого на Алисию я посмотрела с опаской. Чем дальше, тем больше я убеждалась в том, что связываться с этой девушкой крайне опасно. Рыжая вела себя, как ни в чем не бывало, и это настораживало. Я все еще помнила ее ночной разговор и не оставляла надежды вывести сестренку Амбер на чистую воду. Но она была настолько хитрой, что пока я даже не понимала, с какой стороны подступиться. Настоящая рыжая лиса. Пока Нед приходил в себя и не мог болтать без умолку, мы успели с мисс Пинс сходить к ручью и помыть посуду. Воды я теперь боялась и вздрагивала от каждого звука. «А вы верите в драконов?» — спросила я, чтобы хоть как-то разрядить затянувшееся напряженное молчание. Она все еще злилась из-за инцидента на балу. «Если бы ты, милочка, была чуть более собрана и чуть больше внимания уделяла теоретической части, — наставительно начала мисс Пинс, — то знала бы, что всем найденным останкам драконов довольно много лет, около 500. Моложе костей никто не находил, а это значит, что... Или драконы вымерли давным-давно или живут очень долго? Как считаешь, насколько последнее возможно?» Она усмехнулась, замерев с тарелкой над ручьем. «А потом, как ты представляешь, за 500 лет не умер ни один из долгожителей? Это невозможно». «Наверное, вы правы». «Вот ты ответила на свой вопрос». Она пожала плечами. «А Нед? Он же уверяет всех, что видел». «Нед хороший мальчик, но очень эмоциональный и впечатлительный. Не самые полезные качества для мужчины, если он чего-то хочет достигнуть в жизни». «А что же вы мне активно советовали обратить на него внимание?» «Ну, во-первых, это лучше, чем крутить хвостом перед хозяином замка, который приютил нас по доброте душевной. А во-вторых, у тебя этих качеств в избытке. Ты бы могла хорошо на него повлиять». «Вот уж, делать мне больше нечего, кроме как хорошо на кого-то влиять», — возмутилась я, собрала миски и ложки и направилась в лагерь. Там дядя вовсю формировал небольшие поисковые отряды. В нашем была я, Алисия, Лайтнер, который сказал, что не может оставить без присмотра сестру господина и Этион. В следующую группу входили дядя, Нед, Бриана и еще один человек Амбера, а в третью — профессор Веренс с помощницей, опять же стражник Амбера и один из наемников. Мисс Пинс и двое помощников остались в лагере следить за порядком и готовить ужин. Нашей четверке предстояло изучить северо-западный склон и две пещеры. «Как думаете, мы найдем золото?» — восторженно спросила Алисия и даже запрыгала от нетерпения. Лайтнер взглянул на нее, как на дурочку, и рыжая обиженно замолчала. Этион только хмыкнул. «Кто знает?» — он изогнул бровь. «Говорят, новичкам везет». Я поняла, что совсем не так представляла себе экспедицию, когда ближе к обеду мне хотелось есть и упасть, а по плану у нас были лишь небольшой перерыв на горном плато, где мы разложили на прихваченном из лагеря полотенце, сыр, хлеб и вяленое мясо. Рабочий день в разгаре, а я как-то уже разочаровалась. Ничего интересного мы не нашли, ножки устали, и вокруг летало что-то мерзкое и жужжащее. Я была уверена, оно хочет меня укусить, поэтому не успокоилась, пока не пришибла, поймав у себя на бедре. Я привалилась к стволу дерева и вытянула ноги, а Лайтнер и Этион вполголоса обсуждали дальнейший маршрут. Алисия устроилась рядом со мной и, что удивительно, молчала, задумчиво уставившись вдаль. «Предлагаю двигаться вниз по этому ущелью, вон в той стороне», — Этион махнул рукой. «Горная гряда и виднеются пещеры. Думаю, там может быть что-то интересное». Я проследила за взглядом наемника и помрачнела. До пещер было далеко. Но, с другой стороны, я все еще не могла надышаться свежим горным воздухом, да и пейзажи тут нереально красивые. Вот и сейчас с плато открывался невероятный вид на скалистое ущелье, на дне которого текла узкая горная речка. Даже не речка, ручеек, который можно без проблем преодолеть по выступающим камням. Здесь, наверху, плато покрывала шелковистая трава, усыпанная ярко-голубыми колокольчиками. Между ними росла ароматно пахнущая черника, которую я с удовольствием поедала, пока мужчины общались. Но вот необходимость спускаться, петляя между валунами и цепляясь руками за чахлые кустики, а потом балансировать на камнях и лезть наверх к пещерам, меня удручала. Я бы с удовольствием осталась здесь, есть ягоды и любоваться бесконечным синим небом. Вдруг, если я буду смотреть на него достаточно долго, то снова увижу дракона. «Мне не нравится эта идея», — задумчиво произнес Лайтнер, когда я и про суть вопроса-то забыла. «Давай лучше на запад». «Нет, мы все же пойдем к пещерам. Ты и так приставлен следить за нами, поэтому, прости, не буду прислушиваться к твоим рекомендациям», — с хищной ухмылкой заявил Этион, а Алисия хихикнула. «И действительно, Лайтнер, зачем ты мешаешься? Твоя задача в экспедиции — сопровождать, а не раздавать советы. Мне тоже нравятся те пещерки. Решено». Она засунула в рот пригоршню черники и подскочила. «Идем туда! Быстрее, быстрее! А то придется ночевать в одной из расщелин». «Ты ведь будешь согревать меня своим телом?» — спросила она у Лайтнера. Тот скривился, а рыжая только фыркнула. Хотя мне показалось, что брезгливое выражение лица Дарга ее задело. У этих двоих были очень странные отношения. Я не понимала, что между ними происходит. Иногда начинало казаться, что рыжая специально злит помощника своего брата. Ей доставляет удовольствие травить его и все делать наперекор. Вопрос, почему она так себя ведет, если Лайтнер ей нравится, и это заметно даже постороннему человеку. После недовольного бурчания Лайтнера и хитрой усмешки Алисии мы все же двинулись вниз по ущелью к виднеющимся вдалеке пещерам. Когда спустились к ручью и, чудом не измочившись, перебрались на тот берег, то с удивлением обнаружили там Неда и Бриану. «А где дядя?» — поинтересовалась я. «И Пирс?» — поддержал меня Лайтнер, видимо, имея в виду одного из своих людей. «Они ушли обратно в лагерь», — отозвалась наемница и, что меня удивило, даже не сказала мне какую-нибудь гадость. Профессору стало нехорошо. «Что случилось?» — испугалась я. «Ничего страшного», — отмахнулся Нед. «Просто он не привык к таким нагрузкам. Мы отправили его обратно, а сами решили прогуляться вон до тех пещер». «Мы тоже идем туда», — радостно заявила Алисия. «А пойдемте вместе?» Честно сказать, я успела узнать рыжую занозу, и мне очень не нравился ее жизнерадостный энтузиазм. По опыту он не сулил ничего хорошего. Лайтнер, похоже, тоже это понимал. Он очень мрачно на нее смотрел, пока остальные увлеченно обсуждали наиболее удобный маршрут. Знать бы, что эта поганка задумала. Но я в который раз убедилась, переиграть Алисию на ее же поле не выйдет. Ты не поймешь, во что она тебя втянула, пока не увязнешь в этом по самые уши. Все мое ведьмовское чутье просило: «Ну давай повернем в лагерь». Но я так и не придумала для этого достойной причины. Пришлось идти вместе со всеми. Меня совершенно не устраивала компания Неда и Брианы, поэтому я старалась ступать так, чтобы оказаться от них как можно дальше. Как начинала думать о том, что придется их терпеть до вечера, настроение портилось. С Брианой проблем не возникло. Она сама меня на дух не переносила и довольно быстро догнала Этиона. Они пошли впереди нашего небольшого отряда, общаясь о чем-то своем и ни на кого не обращая внимания. А вот Нед пытался подобраться ко мне. Даже у Алисии не получилось отвлечь его своей болтовней. Из чего я сделала вывод, что парень, ну, очень сильно хочет составить мне компанию. «Почему ты шарахаешься от меня?» — задал он вопрос в лоб, и я выдохнула. «Но зачем вообще заводить об этом разговор, когда нужно смотреть под ноги, огибать валуны и перелезать через каменные глыбы? Неужели нельзя сосредоточиться на передвижении?» «Я не избегаю тебя», — ответила я и ухватилась за куст, чтобы слезть на ярус ниже. Нед ловко перескочил валун, обогнал меня и подал руку. Отказываться было глупо, пришлось принять. «Ты не общаешься со мной, всегда пытаешься уйти». «Тебе кажется», — отмахнулась я, всеми силами пытаясь избежать разговора. «А я думаю, во всем виноват тот рыжий лорд. Но его тут нет и не будет в твоей жизни. А я, если захочешь, останусь». Как же он меня достал. Даже больше, чем привязавшийся комар, которого я упорно пыталась отогнать от лица. «А если не хочу?» — поинтересовалась я, оборачиваясь и останавливаясь. По правую руку возвышались горы, а по левую, внизу на дне ущелья, журчал горный ручей. Оттуда веяло свежестью и прохладой. «Ты не думал об этом?» «Просто ты увидела более перспективный вариант и отказалась от меня. Но ты же знаешь, что он тебе не светит». «Может быть», — я пожала плечами. «А тебе не свечу я. Что тут непонятного?» Я чувствовала себя неловко из-за того, что была вынуждена нахамить. Но, к сожалению, намеков Нед не понимал, а говорить прямо, но тактично я не умела. Теперь Нед на меня дулся и сопел за спиной, а я делала вид, будто не замечаю, что происходит. Мы миновали ручей и начали карабкаться по склону к пещерам, на которых осталось не так уж и далеко. Ноги устали, пот застилал глаза. Оказывается, днем в горах весьма жарко. Я цеплялась за уступы, сбивая костяшки и ломая ногти, но все же не показывала, что мне больно или я устала. Прежде всего потому, что помнила слова Брианы. Она считала, мне в экспедиции не место. Тогда я планировала доказать ей обратное, и сейчас мое мнение не поменялось. После последнего трудного перехода мы обессиленно упали на уступ и какое-то время просто лежали. Первым поднялся Лайтнер и начал по-деловому осматривать простирающуюся перед нами гору. Похоже, прикидывал, как лучше начать подъем. Пока специальное снаряжение не требовалось. Путь до первого яруса выглядел простым. Природа постаралась, и камни образовали неровную лестницу. Горы словно ждали, что мы придем. Мысли смешные, и возникали они, скорее всего, потому, что я дико устала. Следом за Лайтнером поднялась Алисия и начала бегать, как восторженный щенок, предлагая всем как можно быстрее двинуться в путь. Интересно, есть что-то в этой жизни, что заставит ее быть чуть менее эмоциональной? Но сегодня она превзошла даже себя. Глаза девушки лихорадочно блестели, и она готова была начать карабкаться по камням вот прямо сейчас же, если бы ее не одернул Лайтнер. Он просто подошел к ней, встав напротив, привлекая внимание, а потом резко и довольно грубо, как мне показалось, тряхнул за плечи, после чего наклонился низко к лицу и что-то тихо шепнул. Алисия побледнела, отрицательно замотала головой и отскочила в сторону, мигом присмирев. «Не делай так больше», — холодно отозвался Этион, наступая на Лайтнера. «Иначе придется научить тебя обращению с девушками». «Поверь, ты не сможешь научить меня общаться с этой конкретной девушкой», — презрительно усмехнулся Лайтнер и повернулся спиной к наемнику. Причем настолько вызывающе и пренебрежительно, что это не укрылось ни от кого. Этион даже побледнел от бешенства, но сдержался. А Алисия довольно хихикнула. Во взгляде, который она кинула в спину Лайтнера, читался восторг. «Все же я никогда не смогу понять рыжую». Напряжение висело в воздухе, но все двигались дальше, старательно его игнорируя. Одна Алисия снова излучала энергию и позитив. Они с Лайтнером были как две противоположности. Яркое, иногда обжигающее солнце — она, и беспросветная ночь — он. Темная, затягивающая и пугающая. От черного Дарга тоже исходила сила, но совершенно не такая, как от Алисии. Если она заряжала энергией, то Лайтнер, как мне иногда казалось, эту энергию вытягивал. С пещерами творилось странное. Мы четко видели их с той стороны ущелья. Я могла точно сказать, что их было по меньшей мере 5. И первые начинались примерно с того уровня, на который мы забрались. Но сейчас, преодолев начальный этап подъема, мы поняли, впечатление было обманчивым. Видимо, на камень так причудливо падали тени от выступов. «Тут ничего нет!» — возмущенно воскликнула Бриана. И только по этому расстроенному возгласу я догадалась, что наемница не железная. Она тоже устала, просто делала вид, будто чувствует себя бодрячком. А сейчас маска спала. Девушка привалилась к стене и выглядела по-настоящему расстроенной. «А я предлагал не тратить время», — отозвался Лайтнер. «Повернем назад? До ужина не так уж долго. Продолжим завтра». «Нет», — горячо воскликнул Нед. «Время еще есть. Давайте поднимемся хотя бы еще на один ярус». «А если потребуется, и на несколько», — радостно заявила Алисия и получила два ненавидящих взгляда — от меня и Брианы. Мы обе вымотались, а я еще и просто не хотела идти, потому что мне все это не нравилось. Но остальные проголосовали за продолжение пути. Против были мы с Лайтнером, а остальные либо заразились щенячьим от того пугающим энтузиазмом Алисии, либо боялись с ней спорить. Вход в первую из пещер мы обнаружили часа через полтора, когда к желающим повернуть назад присоединилась Бриана и почти присоединился Нед. Но тут Алисия громко крикнула: «Смотрите, вход!» После этого она сделала, на мой взгляд, очень странную вещь. Рыжая обернулась и посмотрела на Лайтнера. В ее взгляде мелькнуло торжество, смешанное с испугом, и она бегом припустила к расщелине. Лайтнер, который расслабленно шел рядом со мной, выругался и кинулся за Алисией, но не успел. Девушка скрылась в горе. «Да чтоб тебя!» — рявкнул он и рванул следом. Между ним и Алисией успел просочиться Этион, потом зашла Бриана и мы с Недом. В горе было темно и прохладно, глаза не сразу привыкли. Я даже немного растерялась, так как перестала видеть своих спутников, будто осталась одна в уютно обволакивающей темноте. Очень странное, немного пугающее ощущение. «Эй!» — раздался встревоженный голос Неда. «Где все? Почему так темно?» «Тут!» — неуверенно отозвалась я. «И я тут!» — крикнула Бриана, но ее голос прозвучал откуда-то издалека. Видимо, наемница продвинулась дальше, а мы замерли на входе. «Но почему же так темно?» «Что-то странное происходит. Я не могу понять, откуда мы вошли», — отозвался Этион и начал чиркать горящим камнем. Я зажгла сразу два светляка и повесила их под потолком. Все же быть ведьмой очень удобно. Мы оказались в просторной сводчатой пещере. Огня было слишком мало, чтобы он осветил ее всю. Не очень высокий потолок, неровные стены и темные, змеями уходящие внутрь горы коридоры. «Эй!» — прошептала Бриана. «А действительно, выход-то где?» «В каком смысле?» Нед завертелся, пытаясь понять, откуда мы пришли, но его суетливые движения только подтвердили слова Брианы. Сколько бы он ни крутился, отыскать выход из пещеры не мог. «А мы ведь даже не успели продвинуться в глубину. Мы оказались заперты внутри горы, Алисия с Лайтнером пропали». «Этион», — позвала я, — «ты шел за Алисией и перед Лайтнером. Не заметил, куда они делись?» «Нет». Наемник покачал головой и бросил попытки добыть огонь. Магические светильники все равно горели ярче. А я не стала расстраивать его, говоря, что мой ресурс силы не безграничен, а здесь даже подпитаться не от чего. Живой природы нет, а люди — очень специфический и ненадежный источник. Эта рыжая пронеслась мимо меня, как ураган, а Дарк кинулся за ней. «Просто прекрасно», — фыркнула Бриана. «Они нас бросили. И что делать будем?»